Здравствуйте! Вас приветствует компания NY Финансы. Для улучшения качества вашего обслуживания ведется запись всех разговоров. Здравствуйте, компания НБ Финансы. Меня зовут Черномазова Инна Юрьевна, специалист административного взыскания. Разговор будет записан. Слушаю. Черномазова, скажите мне, пожалуйста, а почему вы мне по Манимену не звоните? Куда они звонят? По компании Манимену мне. У вас же отобразился мой номер телефона, знаете, кто я? Ну, я вижу, Инна Александровна. Угу. Да, хотела уточнить, почему по Манимену не звоните? Ну, возможно, другое коллекторское агентство занимается данным делом. Либо вы, другой отдел. Вы можете, позвонили... вы можете передать, пояснить информацию? То есть вы у вас отозвали дело, либо вы просто филоните и не звоните? Алина Александровна, вы позвонили в отдел, который работает с задолженностью перед банком Тинькофф, понимаете? Я не знаю, почему вам не звонят по другой микрофинансовой организации. А как мне выяснить это? Вы можете позвонить в данную организацию и уточнить. А где находится скажете? Ваше дело сейчас? Угу. Нет, я не знаю, я не могу данную информацию вам предоставить. Алина Хорошо. Александровна, раз уж позвонили, что у вас с оплатами по банку Тинькофф? Так сюда ж я все жду, все так же. Сюда ждете? Угу. Но сумма небольшая, 28 200 рублей. А после суда будет еще меньше? Не будет. А суда не будет, Алина Александровна. Вам же уже объясняли это. А знаете что? Вы мне один раз говорите, что суда не будет, другой раз говорите, что все, банк идет в суд и судебным приставом. При общении с нашими специалистами вам объясняли, что при такой задолженности банку проще продать ваш долг на основании договора сессии третьим лицам. Проще говоря, коллекторскую организацию. Ну так меня это не смущает. Смущает, ну, Алина Александровна, судя по тому, сколько у вас долгов, то я думаю, что это, да, вполне достоверная информация, что вас это не смущает. Ну да. То есть вы отказываетесь, да, в очередной раз? Не отказывалась ни разу, никогда. Ну, хорошо, до 7 сентября 28 200 рублей оплачиваете? Не знаю, посмотрим. Может, чего случится, передумаю, заплачу. Алина Александровна, в таком случае отказ от оплаты по причине отсутствия конкретики данный разговор направляется в службу безопасности банка. По контактным данным ничего не поменялось? Все поменялось. Улица Энтузиаста, да, поменялось 18. Все. Только что рассказывала. Поменяли, так где вы? Чего-чего? Рассказывали, где проживаете? А не скажу. Адрес ваш новый? А в банке что, есть? А в банке есть мой адрес. Это банк от вас, видимо, скрывает. Я в банк все предоставила. Скрываетесь, да? Ну, конечно, кредиторы, наверное, замучили, да, Алина Александровна? Ага, забегалась прям. В банк, говорю, предоставила Хорошо. Информацию, телефон, у них уточняйте. Телефон, пожалуйста, дополнительный для связи с вами. Зачем? Помимо вот этого. Зачем? Я же всегда беру да трубку. По требованию банка. Ну, а где написано, что я по требованию банка должна предоставлять какую-то информацию дополнительную? Александровна. В кредитном договоре, во-первых, у меня нет кредитного Конечно. Договора, у меня есть нет оферта. Нет кредитного договора, а как же так? Есть а оферта так, только, есть только оферта. Ну, кредитного хорошо, договора нет, во-вторых. Вы могли во-вторых, давайте не будем пререкаться, Черномазова, прекращайте. В кредитном договоре, Алина, как вы его называете, нет такой графы, что я обязана какие-то дополнительные номера телефонов предоставлять по требованию. Нет там такого, не обманывайте. Вся информация там есть. Я вам отказ от оплаты зафиксировала, Фиксируй. Процесс взыскания в дальнейшем продолжается. Хорошо, пока.